Они были буквально до смерти напуганы ужасающей аурой мощи Чинкеры. В данный момент у него не было никакого интереса убивать этих гражданских орков, которые были для него ничем иным, как муравьями. Все его внимание было сосредоточено на том, как оторваться от преследующего его страшного бедствия. Что же касается бедствия, которое его пламя принесло оркам, когда он бежал. В данный момент Гриму не нужно было думать об этой проблеме. Он не распространял разрушение намеренно. Как адепт огня ультракласса, каждое его действие неизбежно повлияло бы на его окружение. По пути Грим несколько раз пытался использовать огненных клонов, чтобы отвлечь злого дракона. Он внезапно взорвется, когда 5 одинаковых пылающих гуманоидов отделятся от него. Поначалу злой дракон был достаточно возбужден, чтобы выпустить свою дыхательную атаку, чтобы уничтожить всех этих клонов. Однако по мере того, как Грим продолжал убегать, Чинкер начал терять терпение и впадать в ярость. Она сосредоточилась исключительно на том, чтобы поймать самого Грима и полностью проигнорировала отвлекающих клонов. Она ясно чувствовала, что сила веры в воздухе становилась все плотнее и мощнее по мере того, как они продвигались вперед. Недалеко впереди был храм могущественного бога. Будучи злым драконом 6-го класса, Чинкера по интеллекту не уступала ни одному из своих противников того же класса. Только ее сильные и жестокие эмоции часто нарушали ее логическую рациональность и подталкивали ее к совершению ужасающих, невообразимых актов террора. Чинкера, по сути, разгадала намерения, стоящие за действиями этого маленького червячка, которого она преследовала. Проклятый ублюдок. Он пытался прикрыть свой побег с помощью храма. Хаем. Это просто храм бога-зверя. Это не похоже на его настоящее царство бога. Неужели этот надоедливый червь действительно думает, что такой силы будет достаточно, чтобы отпугнуть меня? Бесконечная ненависть и ярость наполнили сердце Чинкеры, когда она взмахнула своими разноцветными крыльями и продолжила парить к маленькому пылающему гуманоиду вдалеке. «Я разорву тебя на 1000 кусочков», «Даже если мне придется преследовать тебя до края этого мира сегодня, это единственный способ, которым я смогу выплеснуть свой гнев за потерю моей пространственной координаты. Останься, червяк». Сказав это, Синкера открыла рот. Странная атака дыхания, окутанная черным дымом, пересекла 1000 метров и появилась прямо за спиной Грима. Грим чувствовал позади себя страшное дыхание дракона, настолько ужасающе мощное, что даже его душа дрожала от страха. Он взорвал свое тело без малейших колебаний, разделившись на 4 пламени различных форм и размеров. Каждый из языков пламени вырвался в другом направлении. Дыхание дракона, казалось, обладало собственным разумом. Он смог изогнуться в воздухе и погнаться за самым большим огненным шаром. У Грима не было другого выбора, кроме как взорваться еще раз, послав несколько огненных шаров прямо в дыхание и преждевременно взорвав его силу. Бум! Послышался громкий взрыв. В воздухе появился черный ореол. Там, где проходил ореол, все пламя гасло, вся субстанция элемента становилась инертной, и все ментальное сознание, связанное с ними, было уничтожено. Грим превратился в гуманоида, пробежав 1000 метров. Он обернулся и посмотрел назад. Он не мог скрыть шока и ужаса, которые испытывал. Даже ментальное сознание, связанное с частицами элементума, было уничтожено. Одной лишь странной характеристики этого драконьего дыхания было достаточно, чтобы убить такого принципиального адепта, как он. Теперь Уинтер Касл был прямо перед его глазами, и он мог видеть большой храм в центре города. Грим не смел колебаться. Он быстро бросился к своей цели, как только перестроился. Удастся ли ему избежать погони за этим чудовищем смерти, будет целиком зависеть от этой попытки. Огненный след, оставленный Гримом, никак не повлиял на Синкеру. Она взмахнула своими разноцветными крыльями, когда прорвалась сквозь пламя, живое бедствие 6-го класса, плотно преследующее Грима. Возможно, почувствовав приближение 2 могущественных личностей, из храма вырвалось несколько сильных аур. Перед храмом появились 4 странных силуэта разной высоты. Стой! Один из 4 был пожилым человеком, который выглядел таким старым, что почти наверняка одной ногой стоял в могиле. Он был закутан в цветастую ритуальную мантию, и узоры были нарисованы по всему его телу грязью. Он носил на голове странное перо и держал длинный посох, вырезанный из дерева пану. Позади него в ряд стояли 3 довольно знакомых орка. Это были 3 орков, сражавшихся с великими адептами в Дунмадре. Пожилой орк постучал посохом, и золотой ореол распространился наружу. Затем он закричал глубоким и повелительным голосом: «Это главный храм великого зверя бога Аругеля». Грим и Чинкера шли слишком быстро, так быстро, что прибыли в главный храм раньше, чем орки получили какое-либо предупреждение. Главному жрецу ничего не оставалось, как шагнуть вперед вместе со своими подчиненными, чтобы остановить незваных гостей. Прежде чем он успел договорить, пожилой орк ощутил дикую, варварскую ауру Чинкеры. Выражение его лица внезапно стало уродливым. Шестой класс. Этот дракон был шестым классом. Глава 1469. Грим ударил без колебаний, когда увидел орков, стоящих на его пути. Он не стал сдерживаться. На самом деле, он не смог бы сдержаться. Каждый орк перед ним был одним из самых могущественных людей среди орков плоскости Гир. То, что лежало под ним, также было главным храмом бога-зверя Аругеля. Грим не сомневался, что они смогут призвать огромную божественную силу из далекого царства бога, если у них будет несколько секунд на подготовку. Они снова превратятся в могущественных аватаров богов. Вываливать на них всю эту кашу, пока они все еще были дезориентированы, было единственным подходящим действием для настоящего и умного адепта. Впервые Грим показал свою самую свирепую и порочную сторону, не сдерживаясь. Это было почти так же, как если бы портал, соединенный непосредственно с глубинами огненного элемента, разорвался в сфере бога огня, живущего в его сердце. Неистовая огненная энергия хлынула по его конечностям, когда его сердце сильно заколотилось. Интенсивность огненной энергии внутри него мгновенно возросла на 2-3 уровня. Пламя из красного стало темно-красным, из темно-красного темно-красным и, наконец, невидимым. Грим не произносил никаких заклинаний, он просто выпустил эту волну пламени на орков. Палящее пламя тут же превратило площадь в 1000 метров в топку. Каждое вещество и форма жизни, подвергшиеся воздействию огня, сгорели до самых фундаментальных частиц Вселенной. Каждая жизнь, которую охватывало пламя, быстро гасла. Выражение лиц орков изменилось, когда они поспешно черпали силу изнутри, чтобы защитить себя. По крайней мере, двое из 5 орков обладали достаточной силой, чтобы победить Грима, каким он был сейчас. Однако при таких неожиданных обстоятельствах даже им приходилось карабкаться, чтобы остаться невредимыми. Атака Грима могла быть жестокой и мощной, но справиться с ней было только хлопотно для этих орков, которые стояли на вершине этого плоского мира. Это был не смертельный удар. Однако эта атака навлекла гибель на всех обычных орков возле храма. Там, где свирепое пламя распространялось, верующие орки, которые не могли вовремя убежать, немедленно превращались в пепел. Даже несколько особей, достаточно сильных, чтобы вырваться из ближайшего радиуса, полностью воспламенились, пробежав еще 1000 метров. На мгновение жертвы вокруг главного храма стали бесчисленными. Многочисленные здания плавились и размягчались под пожарами, начинали скручиваться и рушиться. «Как ты смеешь? Смерть врагу!» Грим слышал всевозможные проклятия и оскорбления. 5 чьих электростанций, включая главного жреца главного храма, выпустили свои самые сильные силы на этого проклятого врага. Одновременно злой дракон 6 класса Синкера приблизился к Гриму на 1000 метров. Она открыла свою пасть и выпустила еще одно разрушительное дыхание дракона на этого разъяренного ублюдка. 2 группы невероятно мощных атак выстрелили в сторону Грима с 2 разных направлений, загнав его в угол и не оставив ему места, чтобы увернуться или убежать. Однако, несмотря на то, что Грим оказался в тупике, он не выказывал страха. Вместо этого на его лице появилась хитрая и хитрая улыбка. Он спокойно махнул рукой своим врагам, когда вся его личность вспыхнула и вспыхнула пламенем. Образ огня. В 1,5 километрах от Уинтеркасла. Грим и Чинкера прошли здесь. Пламя и аура мощи убили всех орков по пути. Странный мысленный поток вспыхнул посреди всей еще бушующего моря пламени. Пламя сжалось и сгустилось, прежде чем сформироваться в 2-метровую гуманоидную форму. Пламя на поверхности фигуры быстро затвердело, превратившись в высокого мужчину в кожаном костюме с пурпурно-черной мантией, накинутой на плечи. Когда этот человек встал и слегка поднял голову, чтобы посмотреть в сторону Уинтеркасла, вдалеке прогремел сотрясающий землю взрыв. 2 яростные атаки, сила которых была далеко за пределами этого плана, столкнулись, мгновенно разорвав планарный барьер и поглотив главный храм бога-зверя Аругеля в неконтролируемом энергетическом вихре. Когда силы вспыхнули, Грим услышал яростный рев и крики орков издалека. Ударная волна видимой силы вырвалась из города, мгновенно испарив каждого орка на своем пути. Эта крепость орков, которая всегда была известна своей крепостью, была разрушена до неузнаваемости, почти не оказывая сопротивления. Гримм понятия не имел, что именно там происходило. Все, что он знал, это то, что стена, перед которой он стоял, была размельчена ударной волной, как сыр, и разлетелась в щепки. Сосредоточенное и могучее сознание внезапно переместилось и зафиксировалось на позиции Гримма из центра этого взрыва. Гримму удалось перенести свое настоящее тело с поля боя, используя образ огня, оставив там только клона. Однако ему явно не удалось установить достаточное расстояние между собой и злым драконом, так как он все еще находился в пределах досягаемости ее духовных чувств. Таким образом, после одной атаки дракон смог мгновенно уловить аномалию и снова найти местоположение Гримма. Гримм знал, что его местонахождение теперь открыто, и не смел злоупотреблять гостеприимством. Он повернулся и немедленно начал отступать от Уинтеркасла. Главный храм Аругия уже был разнесен на куски. Он не знал, каков был реальный ущерб, но даже потеря одного кирпича была бы абсолютным унижением для этого высокого главного бога пантеона бога-зверя. Если бы он мог вынести такое унижение, то не заслужил бы называться главным богом своего пантеона. Как и ожидалось, в тот момент, когда ударная волна силы ударила в главный храм, ослепительное золотое сияние поднялось от стометровой статуи бога-зверя в главном храме. По мере того, как свет струился по статуе, ее внешний вид постепенно претерпевал драматические изменения. У него было грубое лицо, большой рот и острые клыки. Он был одет в грубые, уродливые черные доспехи, с широким двойным топором за спиной. Подумать только, это был бог резни из пантеона богов зверей Гарон Аркадас. Этот бог резни почувствовал крики агонии от верующих в тот момент, когда он спустился, еще до того, как он привык к этому несколько хрупкому телу. Единственными, кто мог войти в Винтеркасл и постоянно молиться возле главного храма, были самые набожные из Арачьего пантеона. Теперь десятки тысяч этих верующих пали жертвой врага и погибли. Их эмоции отчаяния и негодования затопили бога резни седьмого класса, который не мог не чувствовать себя немного подавленным. На его уродливом лице появилось злобное выражение. Он вытащил из-за спины массивный двойной топор и вышел из храма грохочущими шагами. «Чинкера, я вижу, ты хочешь подумай, что ты осмеливаешься сеять смуту в храме самого лорда Аругеля. Почему бы тебе не остаться здесь, а навсегда?» Свирепый взгляд Гарона остановился на гигантском драконе, вылетающем из города, как только он вышел из храма. Он сердито закричал, поднял топор и слегка откинулся назад, прежде чем метнуть его со всей силы. Массивный двойной топор рассек небо золотой стрелой и обрушился на Чинкеру. В этот момент Чинкера, наконец, поняла, что попала в ловушку этого хитрого адепта. Она могла быть опрометчивой, но не глупой. Гарон смог появиться на плане, несмотря на то, что был богом седьмого класса, потому что его поддерживало огромное количество сил веры, сосредоточенной в главном храме. Именно так ему удалось защититься от планарного подавления. Гарон не сможет свободно двигаться или наносить удары, как сейчас, когда окажется дальше от главного храма. Чинкера очень хорошо знал эти слабые и сильные стороны богов. В тот же миг, когда она почувствовала, что появилась яростная аура Гарона, она повернулась и без колебаний выбежала из главного храма. Однако сила и способности бога седьмого класса были за пределами воображения злого дракона шестого класса. Прежде чем Синкера успела улететь далеко, золотой болт догнал ее и ударил по правому крылу. Рев. Синкера издала зловещий крик дракона, когда ее крыло было раздроблено и превращено в кровавый дождь. Она даже не осмелилась обернуться, чтобы посмотреть. Она продолжала бороться и улетать вдаль. Гарон раскрыл ладони и схватил двойной топор, который вернулся к нему. Затем он мгновенно преодолел расстояние в 6 километров своими тяжелыми шагами и погнался за оборванной фигурой, хромающей прочь с одним крылом. По мере того, как эти доминирующие личности уходили один за другим, разоренный город Уинтеркасл, наконец, снова затих. Тем не менее, между пламенем Гримма, тем яростным столкновением сил, которое произошло ранее, и двумя последовательными вспышками сверхсильных сил, Уинтеркасл был сведен к грани уничтожения. Послышался треск, когда какой-то мусор отодвинули в сторону. Арачий святой меч стряхнул пыль с тела и с трудом выбрался из кратера. В то же самое время другие орки, которых сдуло ударной волной, медленно возвращались, один за другим. Все пятеро орков были поражены странным черным дымом Чинкеры в разной степени. Рассеивание этой странной силы принципа заняло бы довольно много времени и усилий, учитывая их силу. В конечном счете, вся эта последовательность событий была для них огромной потерей. Но что действительно приводило их в бешенство, так это бесчисленные мертвые орки в Винтеркасле. Мощь захватчиков ранее была просто слишком ужасающей. Любой, кто попадет в эту власть, умрет. В результате погибло более 30 тысяч орков в городе. Это была половина населения у Интеркасла. Количество орочьих элит, потерянных сегодня, было достаточно, чтобы вызвать слезы на глазах этих орочьих электростанций. Иди, узнайте, кто был тот адепт, который заманил злого дракона Синкеру в Винтеркасл. Немедленно. Мы разорвем этого ублюдка на куски в следующем бою. Рев главного жреца мгновенно заполнил небеса у Интеркасла. Глава 1470. Он мог только яростно ругаться на Синкеру, когда она медленно исчезала вдали, но ничего не мог поделать. Синкера, которой удалось спастись, едва не попав в зубы, преследовала Грима еще 5000 километров. Именно тогда она наконец остановилась на вершине горы, яростно взревела и повернулась обратно к гробнице дракона. Грим, выглядевший изрядно оборванным и измученным, только что вознесся на вершину горы, как перед ним появилась странная фигура великого адепта Уинстерна. За ним следовали Поя, Катрин и Танси. Очевидно, они тоже только что прибыли. Их холодные взгляды пронеслись мимо Грима и приземлились на злого дракона Синкера в тот момент, когда они появились. Если бы Синкера была в расцвете сил, она бы развернулась и бросилась на врага, даже если планарное подавление ограничивало ее силу, а ее противниками были 6-й класс и 4-5 класса. Даже если она выиграет, это не будет иметь значения. Главное драться первым. Все эти так называемые человеческие адепты были просто слабаками в глазах Чинкеры. Она не считала никого из них равным, даже если они были одного класса. К несчастью, она была тяжело ранена от рук бога резни 7-го класса Гарона. Ей нужно было как можно скорее залечить раны. Если бы она сейчас сражалась с этими адептами-людьми, результат был бы непредсказуем. Вот почему Чинкера мог только сдаться перед лицом этих разъяренных адептов-людей и повернуться, чтобы покинуть поле боя. Действительно, редкое явление. Великий адепт Уинстерн втайне вздохнул с облегчением, наблюдая, как злой дракон улетает. Затем он перевел взгляд на Грима, который все еще выглядел довольно потрепанным. Ему нечего было сказать, даже после долгого пристального взгляда. Напасть на столицу орков в одиночку даже великий адепт 6-го класса Уинстерн не осмеливался думать об этом, но Грим действительно сделал это. Воистину, новорожденный теленок не боялся тигра. Если бы со столицей орков было так легко справиться, великий адепт Уинстерн не стал бы ждать так долго. Столицу защищали многочисленные силы орков. Более того, это была лишь самая фундаментальная защита. Самым пугающим фактом было присутствие главного храма богов-зверей. Боги орков могли спуститься из своих царств богов в любое время. Адепты, подобные им, имели довольно хорошие шансы, если они имели дело только с одним или двумя клонами бога. Однако сражаться с самими богами в их храме было самоубийственной миссией. Вот почему основная стратегия адептов при вторжении в миры веры всегда была одной и той же – уничтожить периферийных верующих, сократив их число с помощью масштабных средств, таких как чума и проклятие. Как только сила веры перестанет поддерживать храмы, адепты предпримут последнюю атаку и уничтожат врага. В конце концов, большинство богов, в которых верили миры веры, не были местными богами. Чтобы низвергнуть их силу на огромное расстояние галактики, требовалась поддержка и руководство веры из этого планарного мира. Если бы большинство верующих уже были мертвы и основы веры были разрушены, боги только истощили бы силу своего царства бога, спустившись. Ни один бог никогда не сделал бы такого. Между тем, здесь, на плоскости Гир, фракция адептов сделала только первый шаг к своей конечной цели. Они все еще находились на той стадии, когда строили передовые базы и укреплялись на вражеской земле. Напасть на столицу и главный храм врага, когда основы веры еще не были поколеблены, это все равно, что броситься навстречу смерти. Вот почему великий адепт Уинстерн не мог не восхищаться невероятной удачей Грима, наблюдая, как молодой адепт энергично подпрыгивает. «Давай вернемся. Не нужно больше причинять беспокойство в этом мире. Мы здесь, чтобы завершить наши миссии. Не нужно слишком стараться и рисковать своей жизнью. Вам лучше остепениться до конца нашей миссии». Сказав это, Уинстерн снова вздохнул и вернулся к Данмадру. Другие великие адепты также бросили несколько странных взглядов на Грима, прежде чем повернуться и уйти. Грим неловко хмыкнул и в своем растрепанном виде смог лишь последовать за остальными в лагерь. Грим был временно отстранен от работы после возвращения в Дунмодр. По правде говоря, даже без приказа великого адепта Уинстерна Грим не собирался пока покидать Дунмодр. Кто знает, действительно ли дракон шестого класса покинул самолет Гир. Если бы этот мстительный ублюдок все еще лежал в засаде за пределами лагеря, Грим бросился бы ей в пасть, просто бегая вокруг. Более того, не похоже, чтобы Грим не получил добычу, которую искал в этом приключении. Когда Грим приказал адептам отступить от гробницы дракона, он также приказал им взять с собой Драколича. По правде говоря, Грим отдал этот приказ с легким намерением отвлечь врага. Он мог бы легко сбежать, если бы вместо этого Синкера преследовал Виверн. К его удивлению, злая драконица схватила его и преследовала бесконечно, заставляя рисковать, чтобы заманить ее к оркам. Тем не менее, результаты были удовлетворительными. По крайней мере, Грим получил высший четвертый класс с Драколича. Добыча стоила того, чтобы рискнуть. Грим начал разбираться с Драколичем после того, как вернулся в Дунмодр. Это место было волшебной комнатой глубоко под землей. В комнате было темно, сыро, холодно и зловеще. Болезненно зеленые руны и магические линии бежали по каменным стенам, потолку и полу. Грохочущая магическая энергия текла по этим контурам, образуя полностью запечатанную и изолированную магическую тюрьму. Драколич, похожий на гигантскую двуногую ящерицу, был скован золотыми огненными цепями и висел в воздухе. Золотые огненные цепи были невероятной температурой и громко потрескивали, облизывая темные кости Драколича. Более того, бессмертное пламя проникло в его душу и причиняло ему невыносимые муки. Как дракон-нежить, Драколич не должен иметь никаких физических чувств, не говоря уже о чувстве боли. К несчастью для него, неугасимый огонь обладал свойством достигать самой души. Эта боль не распространялась извне внутрь, прожигая физическое тело до самой души. Вместо этого, это была боль, непосредственно запечатленная глубоко в душе через силу принципа. Вот почему такие пытки на принципиальном уровне были ужасны для Драколича, даже с его немертвым телом и магическим сопротивлением. Кто бы мог подумать, что ты горячо веришь в эту Чинкеру. Грим медленно вошел в комнату, не обращая внимания на напряженную и скрюченную фигуру Драколича. Скажите, как вы с ней познакомились? Я не верю, что драконы так легко позволят Синкере запятнать достоинство драконов. Слово Грима пришло не из ниоткуда. Драконы всегда относились к клятвам и достоинству с величайшим уважением. Они твердо ненавидели переворот естественных законов и создание нежити с трупами своих сородичей. Будь то из соображений общего блага или своих собственных личных намерений, драконы никогда не позволили бы злому дракону свободно управлять гробницей дракона. Либо гробница этого дракона была оставлена драконами, либо важный дракон намеренно скрыл этот инцидент. С его острыми чувствами адепта, Грим мог почуять замысел и заговор за всем этим. «Адепт-человек, вам лучше отпустить меня сейчас. В противном случае, как только леди Чинкера найдет это место, она сожрет вас в один миг». Драколич действительно был очень упрям. Даже выдержав всю эту пытку от неугасимых огней, он отказывался открыть хоть что-то. «Ты все еще ждешь, когда Чинкера спасет тебя». Хе-хе, Грим не удержался и холодно рассмеялся. «Если бы вы только знали, в каком ужасном положении сейчас находится Чинкера. Если бы ты только знал, что она потеряла одно из своих крыльев, ты бы не был таким упрямым. Чушь собачья. Это невозможно, в этом самолете не может быть никого, кто мог бы угрожать великой леди Чинкере. Ты лжешь». В призрачных зеленых глазах Драколича мелькнуло презрение. Было очевидно, что он не поверил словам Грима. Грим тоже не стал тратить на это слов. Он поднял руку и вызвал волшебное зеркало. В зеркале вспыхнули огни, когда в очередной раз показали то, что произошло в Уинтеркасле. Лицо Драколича побледнело, когда он увидел, что варварский и грозный бог орков одним сильным ударом разбил крыло Синкеры. Он хотел упрекнуть истину и заявить, что это было сфабрикованное видение. Однако яростные и мучительные ментальные колебания Синкеры шестого класса, исходящие от волшебного зеркала, были настолько реальны. Это сделало Драколича неспособным сказать ни единого слова опровержения как верующего в злого дракона. «Хе-хе, ты прав. В этом самолете нет никого, кто мог бы угрожать Чинкере. Однако не забывай, боги все-таки есть. Я всего лишь проделал небольшой трюк, но все же смог заманить ее в столицу орков и заставить сражаться с богом орков. Хех, теперь, когда Синкера тяжело ранена, как ты думаешь, у нее еще есть возможность спасти тебя? Грим ударил по психологическому основанию Драколича, не сдерживаясь. Эта уникальная магическая комната могла изолировать веру в своей душе. Однако у Грима не было бы никаких шансов поработить этого Драколича, если бы он не заставил его сломаться первым. Конечно, было бы совсем другое дело, если бы здесь был Лич Канганас. Личи были настоящими мастерами игры с душой. Драколич опустил голову и больше ничего не сказал. Его душа была невероятно живучей, и слова Грима явно не повлияли на нее. Грима это нисколько не беспокоило. Как у великого адепта, у него было достаточно времени, чтобы поиграть со своими игрушками. Он не торопился. Грим хмыкнул и холодно сказал: «Если это так, то гнийте здесь еще несколько лет. Мы сможем нормально поговорить, когда ты все обдумаешь». Сказав это, Грим повернулся и вышел из комнаты. Золотое пламя вспыхнуло вокруг цепей, сковывавших Драколича, и крики агонии раздались из комнаты. Грим повернулся и вошел в комнату рядом с комнатой для допросов. Странный черный камень, который он получил на рынке крепости Баулдер, висел над массивом на алхимической платформе. Внешняя каменная скорлупа отвалилась, открыв свой истинный вид под ней. Глава 1471. Странный фрукт. Что-то вроде плода земного элемента. Он мог поглощать энергию земного элемента вокруг себя, чтобы обеспечить энергию, необходимую для его роста. Спелые плоды странной чешуи имели эффект улучшения базового телосложения при постоянном потреблении. Однако это также имело огромный побочный эффект, вызывая рост чешуи на теле и препятствуя росту интеллекта. Этот странный плод явно был высококачественным материалом, который был получен адептом после победы над рычьей электростанцией. Тот факт, что плод странной чешуи обладал такими магическими характеристиками, означал, что он содержал следы силы принципа. К этому моменту адепты вторглись в более чем сотню орочьих миров и обнаружили в них всевозможные подобные плоды. Однако это был первый плод, который смог подняться до уровня принципов. Семя такого редкого плода было бы классифицировано как высокосортный стратегический ресурс даже в мире адептов. Тот факт, что Грим впервые увидел этот фрукт, несмотря на то, что он был великим адептом, уже свидетельствовало его редкости и ценности. Орк мог случайно обнаружить его, а затем спрятать и использовать для улучшения своего телосложения. Однако судьба часто бывает непредсказуемой. Орк, нашедший плод, даже не сумел спасти свою жизнь в бою. В конце концов, плод попал в руки адепта третьего класса и, в конечном счете, в руки Грима. Грим не мог не восхищаться чудесами судьбы, когда думал об этом. Несмотря на то, что эффект от странного фрукта был превосходным, его побочный эффект также был ужасающим. Во-первых, рост плода требовал плотного земного элемента. Если бы Грим полагался только на элемент земли в природе, его рост, вероятно, занял бы чрезвычайно много времени. У орков не было средств решить эту проблему. Они могли только стараться изо всех сил и сажать плоды в самой плодородной почве, которую они могли найти. Первой мыслью Грима было посадить семя на алтарь элементума земли. Стандартный небольшой алтарь земного элемента стоил всего около 150 тысяч магических кристаллов. Он мог постоянно черпать чистый элемент земли из плоскости элемента земли, чтобы обеспечить рост плода странной чешуи. При этом дерево странной чешуи будет быстро расти, и соответственно возрастет и количество производимых плодов. Второй проблемой было накопление остатков земного элемента при потреблении плодов странной чешуи, что привело бы к росту странных чешуек. Это не было большой проблемой для Грима. У него было достаточно средств, чтобы модулировать свое тело и справляться с остатками после факта. Что действительно беспокоило его, так это ужасный побочный эффект, препятствующий росту интеллекта. Неудивительно, что в орочьих мирах было так мало заклинателей элементума. Их интеллект, вероятно, падал с сумасшедшей скоростью после употребления таких фруктов. На самом деле, было бы удивительно, если бы они были способны к магии, учитывая такие ужасные побочные эффекты. Гриму предстояло найти какой-то способ изменить генетическую последовательность плодов странной чешуи и удалить вредные вещества. Этот процесс требовал огромного времени и энергии. Очевидно, это было не то, что можно было сделать на поле боя. Грим велел Чипу составить долгосрочное досье на это исследование и временно оставить вопрос о странном фрукте позади. Затем он начал думать о своем пути совершенствования, продвигаясь вперед. В пятом классе средства для адепта принципа к прогрессу проявились в улучшении их контроля над основными силами. Адепт принципа должен был далее вычислять и расширять основные силы, которыми они обладали, тем самым приобретая власть над более мощными и глубокими принципами. Затем они могли бы объединить все эти принципы, чтобы создать свою собственную уникальную силу принципа. Последний шаг был особенно важен. Подавление принципа было решающим фактором в битвах между адептами принципа. Тот, кто обладал более сильной принципиальной силой высшего измерения, мог создать мощный региональный эффект, подобный планарному подавлению. Адепты также называли эту способность доменом. Великий адепт мог создать среду, соответствующую его силам в пределах области, которую он создал своими основными силами, одновременно подавляя основные способности противника. Это было похоже на горящую область, которую Гримм так старательно задумал. Однако, хотя горящий домен был огромным пространством огня, созданным заклинанием огня зоны действия, он еще не достиг уровня основного домена. Противники того же сорта могли легко его развеять. Следовательно, Гримм почти никогда не использовал горящий домен в своих битвах против противников того же класса. Он использовал его только как средство уничтожения, когда имел дело с многочисленными низкопробными врагами. На данный момент Гримм овладел только двумя низшими принципами огня – бессмертным пламенем и образом огня. Сковать этих двоих в новую принципиальную силу и получить принципиальную область, которая соответствовала бы его боевому стилю, было, несомненно, трудной задачей, которая заняла бы много времени. Срок жизни Гримма теперь превышал 10 тысяч лет. Ему вообще не нужно было торопить события. Ему нужно было только понемногу накапливать опыт и знания. В один прекрасный день он сможет создать свой собственный уникальный принцип огня. Сбор ресурсов, накопление знаний, завершение необходимых экспериментов и магических исследований – все это станет главной мелодией его долгой жизни, вечной константой, которая всегда останется там. Если он не мог поторопить принципы огня, то единственное, на что он мог положиться, чтобы улучшить свою боевую мощь, это заклинания или магические големы. С тех пор, как он достиг пятого класса, способности чипа резко развились вместе с собственными силами Гримма. Способности к вычислению, хранению и анализу данных были чрезвычайно развиты. Чип мог бы помочь Гримму продолжать становиться сильнее во многих аспектах с его поддержкой. В этот момент в голове Гримма одновременно анализировались и создавались 4 огненных заклинания пятого класса. Как только эта задача будет выполнена, Гримму больше не придется сражаться, как сейчас, используя самую примитивную огненную энергию, чтобы атаковать своих врагов. Это не означало, что огненная энергия в ее первобытном состоянии была слабой. Скорее, форма атаки была слишком однообразной и не обладала тем разнообразием эффектов, которые часто оказывали заклинания. Следовательно, противник мог легко справиться с такими атаками. Более того, примитивная огненная энергия требовала постоянного духовного руководства Гримма, чтобы поразить врага. В течение этого периода его защита будет значительно ослаблена, и он может легко получить ответный удар, если его прервут. Это были недостатки непосредственно управляемой магической энергии. Единственным правильным способом избежать подобных проблем было структурировать примитивную огненную энергию в более мощные и гибкие огненные заклинания. Силы принципа были источником силы адепта принципа, в то время как заклинания, совместимые с этой силой, были оружием, которое могло высвободить истинную мощь адепта. Оба фактора были решающими. Техника получения магии высшего класса путем модификации низкосортных заклинаний устарела. После перехода от элементума к принципам сама природа магии полностью изменилась. У Гримма не было другого выбора, кроме как снова исследовать и открывать с нуля. Огненное зажигание. Заклинание управляемого огня пятого класса. Гримм мог вводить огневую мощь в тело врага с помощью прицела. Затем он мог зажечь магическую энергию в теле врага. Каждая точка магической энергии нанесла бы 5 единиц урона огнем. Огненная неминуемость. Заклинание вызова огня пятого класса позволяет вызвать мощную огненную армию с другого плана. Эффект в 10 раз больше, чем от низкосортного фламигата. Огненное преломление. Наступательное огненное заклинание пятого класса вызывает огненный шар, который преломляет энергию между несколькими врагами. Урон от огня увеличивается на 1000 пунктов с каждой рефракцией, максимум на 10 рефракций, начальный урон составляет 6000 пунктов. Огненный барьер. Защитное огненное заклинание пятого класса. строит барьер, используя принципы огня, который защищает от всех пассивных и активных магических атак, базовая защитная сила 20 000 очков. Как только эти четыре основных заклинания будут завершены, они будут добавлены в арсенал грима. Наряду с божественным заклинанием пятого класса, выжженной землей, запечатанной в шаре бога огня, а также ядовитым заклинанием пятого класса, ореолом гнили, сформированным в томе коррупции, грим обладал шестью заклинаниями, которые охватывали различные цели, включая призыв, нападение и защиту. Это дало бы ему значительное преимущество в сражениях с противниками того же класса. Согласно расчетам чипа, четырем заклинаниям все еще требовалось 2-3 года, прежде чем они могли быть завершены. В течение этого времени у грима не будет другого выбора, кроме как висеть там с заклинаниями четвертого класса, в которых была смешана принципиальная сила. Между тем, зверю Вуду пятого класса, над которым работал адепт Кейрон из плоскости горной тени, вероятно, потребуется еще несколько лет, чтобы закончить его. А что касается создания самого магического голема пятого класса, это было бы возможно только в том случае, если бы он обладал большим количеством магических материалов пятого класса. Учитывая редкость и цену материалов пятого класса, грим не смог бы получить их оптом. Если бы не тот очень удачный случай на войне в мире адептов, он бы даже не смог заполучить в свои руки металлолом пятого класса. На данный момент не было никакой надежды сделать магического голема самому, а его основные заклинания все еще требовали времени, чтобы закончить. Таким образом, у грима не было другого выбора, кроме как держать низкий профиль на данный момент и избегать быть пойманным его врагами в этот период его вакуума власти. Трехмесячный период миссии быстро завершился. Если не считать битвы, которая разразилась, когда они прибыли, остальная часть миссии была почти подозрительно мирной. Грим только после этого узнал, что его действия в Винтеркасле действительно испортили орочьи электростанции. Нападение шестиклассного злого дракона Чинкеры было не так легко пережить. Двое из четырех присутствующих орков были поражены странной основной силой, заключенной в черном дыме ее дыхания. Им удалось развеять его только после того, как они прошли через многое. Хотя в конце концов им это удалось, они также были значительно ослаблены в процессе. Из-за этого орки были намного слабее и не осмеливались снова причинять неприятности Дунмадру. Это позволило Гриму и остальным спокойно отсидеться последние 3 месяца их миссии. Была построена первая башня адепта Дунмадра, и город стал первой неприступной крепостью для вторжения адептов в плоскость Гир. Даже без великих адептов, защищающих город, местные орки никогда не смогут изгнать адептов из своего мира. Более того, с этой башней адептов подкрепление адептов могло свободно телепортироваться в плоскость Гир и медленно завоевывать земли и грабить ее ресурсы. Война, начавшаяся после этого, была очень ожесточенной и продолжалась очень долго. Это может быть несколько лет или даже дюжина лет, с постоянными изменениями в приливе войны. Однако все это больше не имело никакого отношения к Гриму. В конце концов, он здесь только для того, чтобы выполнить задание. Как только назначенное время истекло, Грим и остальные 5 великих адептов успешно вернулись в крепость Баулдер через систему телепортации башни адептов. Глава 1472. Огненный элемент самолета, расплавленный алтарь. Большой портал, мерцающий темно-красным светом, внезапно открылся в воздухе. Было очевидно, что этот портал не был таким уж стабильным. Пространственные колебания от двери были невероятно заметны. Пространственные толчки можно было почувствовать за 50 километров. Через некоторое время портал наконец стабилизировался. Затем Грим прошел через портал и вернулся к расплавленному алтарю, волоча за собой пленника Драколича. «С возвращением, господин!» Имбер, Паутина, Проматерь, Лазбис и Носок с расщепленным мозгом поспешили к порталу, чтобы поприветствовать Грима, почувствовав пространственные колебания. Именно они отвечали за здешние дела. «Бросьте этого парня в камеру, убедись, что он не сбежит». Грим бросил Драколича Проматери и внимательно посмотрел на расплавленный алтарь перед собой. В этот момент расплавленный алтарь превратился в огромную строительную площадку. Тысячи строительных машин были заняты работой возле озера лавы, перемещая каменные блоки, магические материалы, магические сплавы и другие необходимые ресурсы. Еще больше туземных созданий огненного плана элементов работали как каторжный труд, выравнивая землю и используя вулканическую породу, чтобы построить временную тропу, ведущую в сердце озера. На берегу лавового озера была установлена гигантская металлическая печь. Выхлопные трубы, вздымающиеся в воздух, выплевывали густой черный дым, который почти полностью поглотил окрестности расплавленного алтаря. Магические руды, добытые в космическом лагере, были брошены в печь. Раздался громкий грохот, когда они были измельчены, отфильтрованы, очищены, извлечены и, наконец, превращены в пригодные для использования магические сплавы. Металлические колонны шириной 3 метра и длиной 20 метров уже были выкованы. Они были сложены на берегу озера и будут перенесены в озеро в качестве фундамента для башни адепта, как только они будут укреплены магическими рунами и массивами. Поскольку местоположение этой башни адепта не могло быть раскрыто, более техническая работа могла быть завершена только более умными, высокосортными магическими големами. Вот почему строительство шло относительно медленно. Учитывая нынешние темпы прогресса, строительство башни адептов займет более 20 лет. По сравнению с Серебряным Союзом они казались медлительными, как черепаха. Однако у Грима не было выбора из-за соображений безопасности. В конце концов, у Серебряного Союза было множество эзотерических адептов. Все кирпичи, материалы и рунические массивы, которые они использовали в строительстве, были полуфабрикатами, которые были подготовлены заранее. Во время строительства все, что им нужно было сделать, это собрать эти части вместе и собрать их в полную башню. Если бы Грим хотел построить башню в одиночку, чтобы сохранить тайну, ему пришлось бы самому вырезать руны и массивы на каждом кирпиче и двери. Учитывая размеры башни, которую он себе представлял, объем работы, затраченный на нее, мог свести с ума любого. По правде говоря, если бы носок с разделенным мозгом не обладал способностью к многозадачности и управлению десятком магических големов, чтобы выполнять резьбу массивов одновременно, время, необходимое для строительства, было бы еще больше. Грим медленно обвел взглядом стройплощадку и сразу же получил полное представление о ходе работ. Он удовлетворенно кивнул, увидев, что все идет по плану. Как все прошло? Идет ли строительство гладко? Скажи мне сейчас, если будут какие-нибудь неприятности. Я могу справиться со всеми, пока я здесь. Мастер, температура лавы здесь слишком высока. Обычные строительные машины тают в тот момент, когда входят в него. Даже специально модифицированные термостойкие магические машины не могут там долго продержаться. Поэтому то, чего нам срочно не хватает и в чем мы нуждаемся прямо сейчас, это мышцы, которые могут свободно двигаться в озере лавы. А, Грим на мгновение задумался. Расплавленные гиганты, казалось, были единственными существами на плоскости огненного элемента, которые соответствовали требованиям носка. Остальные существа были либо слишком сильны, чтобы их можно было принудить к труду, либо слишком малочисленны. Грим быстро повернулся к праматери Эмбер Паутины Ласбис и строго спросил, есть ли поблизости племена расплавленных гигантов. Лучше всего, если в племени будет от 200 до 500 членов. Что касается их силы, второй класс должен быть достаточно хорош. Ласбис на мгновение задумался и тихо сказал, я помню, что в 7 днях пути к юго-востоку отсюда было племя расплавленных великанов. У них около 400 членов, а лидер третий класс, тогда это будут они. Найди кого-нибудь, кто укажет мне путь. Я очень скоро вернусь. Не было никаких колебаний. 10 минут спустя Грим отправился в путь с элитным эмбер-пауком второго класса. 15 дней спустя Грим вернулся с племенем из 400 высоких расплавленных гигантов. Было очевидно, что эти расплавленные гиганты были разнообразны. Были и подростки, и молодежь. Это было довольно полное племя. К сожалению, 11-метровая фигура расплавленного гиганта третьего класса казалась несколько наклоненной. Были явные признаки внешней силы, приложенной к его телу, как будто его разорвали на части и снова собрали. Даже его энергетическая аура почти опустилась до уровня второго класса. Носок, это помощники, которых я для тебя приготовил. Его зовут Наста. Отныне оставь все строительные работы в лавовом озере им. Обязательно держите их по расписанию и на коротком поводке. Постарайтесь закончить строительство как можно скорее. Вернувшись, Грим передал расплавленных гигантов Носку. Носок тут же улыбнулся, увидев неуклюжие фигуры, выстроившиеся позади Грима. Каменные блоки, используемые для строительства этой башни, были легко от 3 до 5 метров в ширину и несколько тонн в весе. Обычные огненные существа и строительные машины вряд ли могли поднять их, не говоря уже о сваях и арматуре на глубине 60 метров под лавой. Учитывая сложность задачи и окружение, было трудно добиться какого-либо прогресса без некоторых надлежащих помощников. Теперь, когда за него работали расплавленные гиганты, все могло идти по плану. Конечно, пока Грим не обращал внимания, Носок тайком оттащил лидера расплавленного гиганта третьего класса Насту в сторону. Он с любопытством спросил, как его завербовали. Наста чуть не плакала, когда он рассказывал, как их могущественный повелитель превратился в стометрового гиганта и дал каждому воину расплавленному гиганту хорошую взбучку. В частности, Наста как вождь племени упорно сопротивлялась и приводила хозяина в ярость. Затем его тут же разорвали на бесчисленные куски. Если бы не Наста, обладающая половиной мозга и быстро подчиняющаяся после этого, мастер, вероятно, уничтожил бы все племя расплавленных гигантов. Это было благом работы с огненными существами. У них был вспыльчивый характер, но как только вы заставляли их подчиняться, они становились самыми преданными последователями, которые никогда не думали о предательстве. Если им надоест твое правление, они бросят тебе прямой вызов и решат свою судьбу в битве. Они никогда не будут пытаться строить какие-либо планы или заговоры, не будут лгать и пытаться ударить в спину или что-то в этом роде. Действия Грима по насильственному принуждению расплавленных гигантов к подчинению и полному отсутствию каких-либо стимулов могут показаться глупыми. Однако правда заключалась в том, что расплавленные гиганты стали самыми преданными последователями Грима в тот момент, когда они опустили свои головы. В самолете огненного элемента, у кого был самый жесткий кулак, был лидер. Это было кредо, выгравированное в душе каждого существа огненного элемента. Это было просто, бесцеремонно и просто, что крошечные, немного очаровательны. Приход расплавленных гигантов вызвал появление на строительной площадке нескольких сотен неуклюжих фигур. Тела расплавленных гигантов не были такими же, как другие огненные существа, которые были полностью сформированы из пламени. Их тела были сложены из нескольких больших кусков магмы. То, что текло внутри и между магмой, было красной лавой с температурой в 1000 градусов. Их уникальная конструкция придавала им грозное телосложение и неистовую силу, которой не обладали другие низкосортные огненные существа. Они были невероятно приспособлены к каторжному труду. Расплавленные гиганты подняли толстые металлические колонны и медленно вошли в озеро лавы. Вязкая темно-красная лава вскоре поглотила их тела. Другие магические существа, даже строительные машины, сделанные полностью из жаропрочных сплавов, не могли нормально работать в такой суровой окружающей среде. Расплавленные гиганты могли свободно перемещаться в лаве. Они не только не получили никакого урона, но и стали более энергичными. Расплавленные гиганты наступили на что? То мягкий расплавленный камень на дне озера, где температура лавы была почти 2000 градусов. Они вбивали металлические колонны, светящиеся магическими рунами и массивами, глубоко в скалу в определенных местах. Как ни странно, магические цепи на этих неприметных металлических колоннах сразу же загорелись, когда они соприкоснулись с кипящей лавой. Невидимое силовое поле исходило от них и отталкивало окружающую лаву. Когда все 128 металлических колонн были закреплены на месте, силовое поле, которое они излучали, объединилось в более крупное образование, открывая полукилометровый вакуум в центре лавового озера. Как только появился вакуум, армия строительных машин, ожидавших снаружи, бросилась вперед и начала деловито работать, как муравьи. Учитывая нынешний статус Грима как великого адепта, он больше не будет использовать дешевый вулканический камень при строительстве своей личной башни. Камни, скопившиеся вокруг озера, как крошечные холмы, не были обычными камнями. Все они были огненно-кристаллическими камнями, которые считались ценными даже в плоскости огненного элемента. Огненно-кристаллические камни в плоскости огненного элемента были подобны магическим кристаллам в мире адептов. Они были ценными, высококлассными предметами. И все же эти камни теперь использовались в качестве материала для фундамента башни адепта Грима. Когда глыбы огненно-кристаллической породы были брошены в вакуум озера, строительные машины начали складывать их в соответствии с чертежами. Когда они строили фундамент, они вырезали сложные и глубокие магические узоры и руны в структуре. Укрепляющие руны, защитные руны, энергетические узлы, энергетические проводники, управляющие массивы, магические цепи. Каждый огненный кристалл был маленьким магическим контуром и собственным энергетическим узлом. Как только все они были соединены, они образовали более крупный рунический массив, который становился все больше и больше по мере того, как закладывалось все больше строительных блоков. Вытравливание рунических линий, заполнение канавок наиболее проводящим мифрилом, встраивание магических драгоценных камней с различными функциями в ключевые узлы – эти многочисленные и сложные задачи могли быть выполнены только неутомимыми магическими машинами и огненными существами. Обычный человек превратился бы в пепел еще до того, как смог бы приблизиться к озеру лавы. Глава 1473. Огненный элементум самолета, где-то рядом с расплавленным алтарем. Высоко в небе плыло темно, красное облако. Внутри облака тихо стоял странный старик. На нем был черный смокинг, гладкие прямые брюки и безупречно чистые ботинки. Седые волосы на голове, выдававшие его возраст, были аккуратно и аккуратно причесаны. Он не пользовался никаким летательным аппаратом, и вокруг него не было никаких видимых следов магии. Он просто стоял в облаке, лишь слегка наклонившись, и молча оценивал все, что происходило внизу, у расплавленного алтаря. Со стороны он выглядел совсем как обычный старик. В нем нельзя было найти ничего необычного. Однако, учитывая невероятно суровую среду огненного плана, он никогда не смог бы выжить, если бы был просто обычным человеком, не говоря уже о том, что он мог заглянуть на расплавленный алтарь, избегая духовных чувств грима на таком близком расстоянии. Старик, казалось, уже давно прятался в облаке огня. Он в основном осмотрел каждую необычную деталь и аспект строительной площадки. В частности, его, казалось, очень интересовал носок с расщепленным мозгом и эта небольшая телепортационная система, связанная со столицей стали в космосе. Конечно, как только появился грим, старик перестал пялиться и вместо этого начал только наблюдать своими пассивными духовными чувствами. После многократного подтверждения истинной оценки грима старик достал из нагрудного кармана старомодные тикающие карманные часы. Он слегка потер металл несколько раз, прежде чем осторожно положить его обратно в карман. Секундомер был не очень большим. Он был золотым и, казалось, сделан из меди. Однако, когда палец старика пробежал по металлической поверхности часов, необычайно мощная и таинственная флуктуация закона медленно распространилась наружу. Было понятно, что грим не смог обнаружить этого старика из-за его исключительных способностей к скрытности. Теперь, когда такие очевидные колебания закона распространялись, как рябь, повсюду в пределах тысячи метров, грим опозорил бы свой титул великого адепта, если бы все еще оставался невежественным. Грим обсуждал вопрос о захвате большего количества рабов, чтобы сформировать армию, способную защитить территорию с помощью Лазбиса. Внезапно он поднял голову. В его глазах был нескрываемый шок. Бип. Обнаружение признаков флуктуации закона времени. В настоящее время прослеживается происхождение. Закон времени. Грим был удивлен. Законы времени были, пожалуй, самой желанной силой закона в планарных мирах. Наряду с космическими законами они считались самыми могущественными из планарных. Однако, как временные, так и пространственные способности было невероятно трудно приобрести путем обучения. Для обучения им требовался огромный врожденный талант. Вот почему Грим никогда не встречал ни одного адепта, кроме Алисы, который обладал бы такими способностями, несмотря на бесчисленное множество адептов, которых он встречал в своей жизни. Вполне естественно, что Грим был ошеломлен, почувствовав эту необычную флуктуацию закона в плоскости огненного элемента сейчас. Его глаза быстро обшарили все вокруг в поисках источника этого колебания. Грим стоял торжественно, в его глазах мерцал синий свет, сканируя небо в поисках любого присутствия. Золотая рябь распространилась наружу и беззвучно соприкоснулась с неосязаемыми планарными законами, скрытыми за кулисами. Были следы слабые, но все же присутствующие там, где законы сталкивались. Взгляд Грима быстро проследил за следом до густого красного облака, парящего в небе над долиной. Затем он увеличил частоту лучей, бьющих из его глаз. Его зрение пронзило красное облако и позволило ему ясно увидеть того старика, стоящего в облаке. Человек, нет, и тоже невозможно. Другой адепт, возможно, не смог бы увидеть истинный облик старика. Но поскольку великий адепт помогал ему своим чипом, Грим смог проникнуть сквозь видимость и увидеть источник силы противника. Старик выглядел как гуманоидное слияние, состоящее из принципиальной силы. Внутренности его тела состояли из плотных, плотно переплетенных нитей силы. Его одежда, плоть, кости, кожа и даже бьющееся сердце внутри его тела были сделаны из бесчисленных слоев нитей силы, плотно сплетенных вместе. При анализе энергетического спектра было обнаружено, что эти нити силы имеют то же происхождение, что и силы грима. Это был огненный элемент. Это означало, что это существо также было родным существом плана огненного элемента. Помимо своего источника силы, Грим также заметил 3 или 4 уникальных свечения вокруг себя. Это были явно мощные магические предметы. В частности, энергетическое сияние, исходившее от правой груди старика, превосходило все, что Грим когда-либо видел. Более того, это был источник колебаний закона с прежних времен. Значит, закон флуктуаций был не его собственной силой, а силой могущественного магического оборудования. Грим не мог не вздохнуть с облегчением, узнав это. «Сэр, почему бы вам не спуститься и не присесть теперь, когда вы уже здесь?» — тихо спросил Грим. Старик не стал утруждать себя любезностями. Он усмехнулся, сделал шаг и мгновенно оказался перед Гримом. Выражение лица Грима почти не изменилось, но, по правде говоря, он был ужасно потрясен. Даже его стучащее сердце принципов не могло не остановиться на мгновение. Это было 2139 метров. Между тем местом, где был старик, и тем, где он появился, было 2139 метров. Грим не чувствовал никаких следов магии, сверхъестественной силы или мистических способностей. И все же старику удалось преодолеть это расстояние за одно мгновение. Если бы чувства Чипа не указывали на то, что старик действительно присутствовал, Грим мог бы заподозрить, что это всего лишь реалистическая иллюзия. Грим не знал его, но Имбервит Проматерь Ласбис явно знала старика. Этот повелитель огня 4-й степени, который не боялся никого, пока не появился Грим, сразу же присел, увидев старика. Затем она почтительно воскликнула: «Лорд Гегель!» Старик похлопал по своему безупречному костюму и, повернувшись к Ласбису, сказал: «Поздравляю, Ласбис. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы встретились. Подумать только, вы уже нашли мастера». Рот Ласбиса слегка застучал по ее уродливому лицу, но она только вздохнула и опустила голову. Тем временем Грим уже тайно общался с Ласбисом. Кто он? 5-й класс, подчиненный 6-го класса огненного короля Зетаса. Лорд Зета не выходил из своих покоев почти 10 тысяч лет. Этот господин Гегель обычно управляет делами своей территории. Подчиненный, задница моя, это был долбанный клон огненного короля, — мысленно крикнул Грим, но не стал упрекать Ласбиса. В конце концов, проматерь не обладала такой острой способностью к сканированию, как Грим, которая позволяла ему видеть истинную природу этого Гегеля. Вот почему было понятно, что она стала рассматривать Гегеля как человека, подчиненного этому огненному королю. Человек? Почему король огня создал принципиального клона с гуманоидной формой? Может быть, этот парень Зета имеет какие-то неизвестные связи с людьми? — удивился про себя Грим, тепло приветствуя Хигеля. Он отчетливо чувствовал, что Гегель был сильнее его, хотя он был не более чем клоном 5-го класса. Если бы бой действительно разразился здесь, в самолете огненного элемента, у Грима не было бы ни малейшего преимущества. «Я вижу, это сэр Гегель. Интересно, какой попутный ветер привел вас сюда? Добро пожаловать. Я совсем не прибрался, и место немного сырое. Так жаль, что вам приходится это видеть». Поскольку шансов на победу не было, он мог бы пойти по пути мягкой дипломатии. Грим был совершенно гибок и готов приспосабливаться к ситуации. «Ха-ха, здесь, в самолете огненного элемента, нет необходимости во всей этой хамской вежливости. Вся эта цветочная чепуха здесь тоже не совсем обычай. Лучше всего просто сказать друг другу то, что мы должны сказать», — спокойно ответил Гегель. «В самом деле, если это так, то я буду говорить откровенно. Могу я узнать, какое дело привело вас, сэр Гегель, к расплавленному алтарю?» «Ничего особенного. Я просто услышал новость от своих подчиненных, что здесь появился незнакомый, потусторонний человек и в настоящее время вербует повсюду, поэтому я лично пришел сюда, чтобы выяснить ситуацию». «И что вы нашли?» «Хе-хе, судя по тому, что я видел, вы, должно быть, из цивилизации адептов, верно?» «В самом деле, могу я узнать, из какого ты мира?» «Мир адептов». Грим на мгновение заколебался, но в конце концов дал правильный ответ. На их нынешнем уровне было много вещей, о которых нельзя было просто солгать или сказать, не подумав. «То, что вы сказали, часто может вызвать неизвестные последствия в вашем будущем. Мир адептов, родина цивилизации адептов, а ты выглядишь так молодо. Вы, должно быть, исключительно одаренный человек среди адептов». Грим не совсем понимал, к чему клонит старик, поэтому смог ответить лишь несколькими вежливыми словами смирения. «Ты пытаешься стать одним из королей огня, я прав?» — вдруг спросил Хигель. Дыхание Грима остановилось, когда его ментальное сознание мгновенно вскипело до пика. Он прищурился, и огненная энергия внутри него начала оживать. Под его кожей светилась принципиальная защита тома коррупции. При необходимости Грим мог мгновенно покрыть себя несколькими слоями магической защиты со всеми видами функций и целей. Божественное заклинание выжженной земли внутри сферы бога огня, наряду с ореолом гнили из тома разложения, могло преподнести врагу неприятный сюрприз. Две атаки пятого класса были вызваны волей его разума. Даже этот необычный старик не мог выдержать такой яростной атаки. Сделав все приготовления, Грим, наконец, изобразил нежную улыбку. «Ну и что с того? А если нет?» Атмосфера внезапно стала холодной и суровой. «Если ты не собираешься стать королем огня, то мы можем просто проигнорировать то, что я только что сказал. Однако, если у вас есть такие намерения, я чувствую, что нам необходимо вести диалог». Выражение лица Геги оставалось неизменным, как будто его не беспокоила настороженность Грима. «Диалог? О чем? О пути к тому, чтобы стать королем огня». На лице Гегеля появилась улыбка, полная искренности. Глава 1474. Долгое время после того, как Хигель ушел, Грим все еще стоял на том же месте, погруженный в свои мысли. Эмбервип проматерь Ласбис отдала распоряжение, и все огненные существа на работе старались обходить вокруг, чтобы не попасть на место Грима. Никто из них не осмеливался ни в малейшей степени беспокоить его. Через некоторое время Грим вышел из задумчивости и вернулся к нормальной жизни. Визит Гегеля ожидался, и все же было удивительно, как скоро они приехали. Способ стать королем огня, на самом деле это было довольно просто, перетащить большой планарный мир в плоскость огненного элемента и позволить ему ассимилироваться с плоскостью. Это было все, что требовалось. Однако сам Грим знал истинную ценность большого планарного мира. Мир адептов также был большим планарным миром. Он был гораздо более древним и гораздо более мощным, но все еще классифицировался как большой планарный мир. Империя чародеев, гибель которой Грим лично видел собственными глазами, тоже была большим плоским миром. Это была тайная империя, цивилизация настолько могущественная, что они почти достигли высот цивилизации адептов. Даже во всей безграничной мультивселенной больших планарных миров было очень мало. Каждый из них был глубоко желан могущественными фракциями космоса и часто был тем, вокруг чего вращались войны. Вторжение в маленький планарный мир с нынешней мощью Грима не было большой проблемой. Однако вторгнуться в самолет среднего размера будет чрезвычайно трудно. В большинстве случаев вторжение, скорее всего, закончится поражением. Например, плоскость копья, которая уже давно попала в руки багрового клана, все еще не принадлежала им по-настоящему. Адепты все еще испытывали огромные трудности при раскопках и разработке самолета. Если они когда-нибудь спровоцируют этих повелителей драконов четвертого класса, даже стальная крепость и ее грозная оборона будут разорены драконами. Даже такой мир средних размеров, который все еще был едва развит, уже принес огромное богатство и процветание багровому клану. Можете ли вы представить себе прибыль, которую можно получить, завоевав большой плоский мир? Одна только мысль об этом заставит ваше сердце биться от волнения. Самый простой, самый прямой способ получить признание от планарного сознания плана огненного элемента и стать королем огня состоял в том, чтобы притянуть к себе большой планарный мир и позволить ему быть ассимилированным планом огненного элемента. Простота и варварство метода лишили Грима дара речи. Если он способен завоевать большой мир, почему бы ему просто не править этим миром? Зачем ему понадобилось променять его на статус короля огня на уровне огненного элемента? При дальнейшем рассмотрении, власть и могущество правителя большого мира могут быть на самом деле ниже, чем у короля огня. Это во многом определялось классом и мощностью различных самолетов. Четыре главных плана элементума – земля, огонь, вода и ветер вместе взятые представляли собой колоссальный планарный мир. Это было на целых два уровня выше больших планарных миров. Даже один только план огненного элемента считался массивным планарным миром, на одну ступень выше больших планарных миров. Вот почему было понятно, что статус короля огня считался более ценным. Тем не менее, обмен большого планарного мира под его властью на статус короля огня все еще не стоил того в книгах Грима, независимо от того, насколько благородным был этот статус. Тем не менее, если большой плоский мир, о котором идет речь, на самом деле не принадлежал ему, то стоило подумать о том, чтобы принести его в жертву плоскости огненного элемента. Конечно, Гегель проделал весь этот путь к расплавленному алтарю не только для того, чтобы рассказать Гримму, как стать королем огня. Скорее, он был здесь, чтобы обозначить границы между их территориями. Территория короля Зетаса находилась в 3500 километрах к северо-востоку от расплавленного алтаря. Согласно соглашению между ним и Гегелем, суверенная территория Гримма не могла превышать 500 километров вокруг расплавленного алтаря. Он также не должен был иметь более 3 подчиненных 4 класса. Если бы он нарушил условия этого соглашения, короли огня вокруг него имели бы право в любой момент изгнать его с уровня огненного элемента. Причиной этих условий, скорее всего, было намерение защитить туземных созданий плана огненного элемента. Это был единственный способ помешать пришельцам из другого мира охотиться и совершать набеги на повелителей дикого огня к их сердечной радости. Эти же условия также разрушили грандиозные амбиции Гримма в плане огненного элемента. Теперь он должен был тщательно продумать и спланировать распределение этих 3 подчиненных квот 4 класса, которые у него были. После некоторого раздумья Гримм отбросил свои мысли об этих неприятных вещах и начал сосредотачивать свое внимание на другом вопросе. Он начал исследовать странное, призрачное движение Гегеля. У него было ощущение, что странные движения Гегеля не были магией или силой, заимствованной из какого-то инструмента. Скорее всего, это было применение силы чистого принципа. Это было будущее направление развития Гримма, для которого он никогда не находил правильной точки входа. Гримм молча стоял и снова прокручивал в своем сознании образ движущегося Хигеля, запечатленный чипом. Скорость воспроизведения была замедлена до крайности, и почти каждое небольшое движение его тела было далее разделено на бесчисленные ключевые кадры, которые затем анализировались один за другим. Помимо этого, чип также зафиксировал крошечные изменения энергии в теле Гегеля. Объединив все эти данные, Гримм наконец смог обнаружить нечто необычное. Принцип. Как адепт принципа, источником силы всегда были принципы. Когда чип замедлил действия Хигеля до крайности, Гримм, наконец, смог увидеть, как это работает. Сила принципа в его теле слилась с планарными законами, все его тело ассимилировалось в систему принципов, а затем он снова материализовался в определенном положении. Использование системы планарного принципа в качестве моста для осуществления телепортации на короткие расстояния. Такое средство телепортации могло игнорировать все магические щиты и барьеры. Он также мог обходить стены, местность, деревья и другие препятствия. Можно было путешествовать куда угодно, пока на это место распространялись планарные законы. Единственное, что могло остановить такую телепортацию – скорее всего, были только юридические барьеры или принципиальная защита. Однако, сколько людей в пределах материального плана обладали защитой такого высокого уровня? Более того, башня адептов должна была бы активировать всю свою защиту и отрезать все связи с внешним миром, чтобы предотвратить любое проникновение принципов. Однако такое состояние изоляции требовало от башни адепта огромного количества энергии. Для башни не было проблемой поддерживать такое состояние в течение нескольких недель, но энергетический запас в конечном итоге будет исчерпан. Что же тогда должна была сделать башня, чтобы остановить такое проникновение принципа? Чем больше он анализировал тему, и чем больше он думал об этом, тем более мощным это применение принципов казалось Гримму. Если бы его можно было применить в реальном бою, то его противники оказались бы в большой беде.